Ксанол зашатался от боли. Его реакция была мгновенной и автоматической. «Перестаньте гнать на меня свои мысли!» — приказал он жителям Топеки. В комплексе психиатрических больниц, все еще называвшемся в честь Менингера, тысячи врачей, медсестер и пациентов услышали приказ. Сотни пациентов приняли его как буквальный и долгосрочный. Некоторые оцепенели и выздоровели. Другие оказались парализованными. Несколько тихих психов стали буйными. Группа докторов превратилась в пациентов, всего лишь маленькая группа, но их выход из строя сказался на работе отделения экстренной помощи, когда из города стали поступать толпы пострадавших. Госпиталь Менингера находился за десятки километров от главного управления полиции Топеки. В маленькой комнате все дернулись, как пойманная на крючок рыба. После этого все, кроме Ксанола Гринберга, застыли на месте. Их лица ничего не выражали. Они были невменяемы. В первое же мгновение телепатического удара щит мысленной блокады Ксанола Гринберга опустился с почти слышимым лязгом. Несколько минут ревущий шум отдавался в его мозгу. Когда Ксанол Гринберг снова обрел возможность думать, он все еще не решался поднять умственный щит. На земле был еще один тринт. Охранники в дверях сидели на корточках или валялись, как тряпичные куклы. Ксанол Гринберг вытащил сигареты из темно-синего кармана рубашки и зажег одну из них от тлеющего курка во рту Маснея, невольно спасая его от сильнейшего ожога. Ксанол Гринберг сидел и курил, размышляя о другом тринте. Первое. Этот тринт увидит в нем раба. Второе. У него, Ксанола, был щит мысленной блокады. Это могло бы убедить тринта, кем бы он ни был, что он, Ксанол, тринт в человеческом теле. А может и нет. Если убедит, то поможет ли ему другой тринт? Или он будет считать Ксанола Гринберга всего лишь птавом, тринтом, лишенным силы? Неприятно, но фактически Ксанол Гринберг и был птавом. Ему нужно во что бы то ни стало получить обратно свое тело, прежде чем другой тринт найдет его. И тут, невероятно, он перестал думать о другом тринте. Хотя было чему удивляться. Что тринт делает на земле? Объявит ли он землю своей собственностью? Поможет ли он Ксанолу Гринбергу добраться до Тринтума, или до любой новой планеты, считающейся сейчас Тринтумом? Выглядит ли он до сих пор по-трински, или 2 миллиарда лет эволюции превратили тринтов в монстров? Но Ксанол Гринберг бросил это и стал думать о том, как попасть на Нептун. Возможно, он уже знал, кто этот второй тринт, но еще не был готов посмотреть правде в глаза. Ксанол Гринберг осторожно прислушался. Тринт покинул здание. Ему больше ничего не удалось узнать, так как щит другого тринта был опущен. Тогда Ксанол Гринберг перенес свое внимание на людей в комнате. Они приходили в себя, но очень медленно. Из-за ограниченности ума Гринберга ему пришлось прислушиваться с мучительным напряжением, но все же Ксанол Гринберг чувствовал, что их личности восстанавливаются. Больше всех преуспел Гарнер. За ним Масней. Еще одна часть памяти Гринберга вот-вот должна была ему пригодиться. Гринберг не лгал, когда говорил о своей дельфине любви к розыгрышам. Он провел недели, изучая технику того, что великодушно называют невинной шалостью. Ксанул Гринберг склонился над Ллойдом Маснеем. «Ллойд», — сказал он внятным, спокойным и внушительным голосом, — «сосредоточься на звуке моего голоса. Ты будешь слышать только звук моего голоса. Твои веки становятся тяжелыми, очень тяжелыми. Твои пальцы делаются усталыми, очень усталыми. Пусть они слабеют. Твоим глазам хочется закрыться. Тебе с трудом удается держать их открытыми». Ксанул Гринберг чувствовал, что личность Маснея прекрасно поддается гипнозу. Она совсем не сопротивлялась. Тяготение раздражало. Сначала оно было едва заметным, но спустя несколько минут становилось изнурительным. Ксанулу пришлось отказаться от мысли идти пешком, хотя он и не хотел ехать в рабских повозках. «У меня нет гордости», — сказал себе Ксанул, и забрался в припаркованный кадиллак, приказав толстогубому водителю доставить его в ближайший космопорт. Он ощутил неприятную вибрацию, и машина поднялась в воздух совершенно необязательным рывком. Эти рабы были значительно крупнее среднего сухопутного разумного существа. Над головой Ксанула оказалось много свободного пространства. Помедлив, он осторожно снял шлем. Воздух казался слегка разреженным, что было удивительно, принимая во внимание сильное тяготение. Не считая этого, воздух был довольно хорошим. Ксанул бросил шлем на сиденье и закинул ноги туда же. Сиденье было чересчур широким, чтобы быть удобным. Город был удивительным, огромный и нелепый. Взгляду не открывалось ничего, кроме остроугольных призм, перемежающихся тут и там желтыми прямоугольниками или почти плоскими зданиями со странно изогнутыми крышами. Улицы никак не могли решить, быть им кривыми или ровными. Машины проносились мимо, жужжа, как летающие паразиты. Звук лопастей его собственной машины действовал ему на нервы до тех пор, пока Ксанул не научился не обращать на него внимания. Но где он? Должно быть, он как-то проскочил мимо F-124 и попал сюда. Водитель знал, что на этой планете, Земля, совершались космические полеты и, значит, мог знать, как найти F-124 и восьмую планету ее системы. Потому что было уже ясно, что ему потребуется второй костюм. Эти рабы численно превосходили его в пропорции 17 миллиардов к одному. Они могли уничтожить его в любой момент. И уничтожат, когда узнают, что Ксанул из себя представляет. Ему нужно получить шлем власти, чтобы обезопасить себя. Затем ему нужно найти планету Тринтов. Ему, скорее всего, потребуется космический корабль, лучше тех, которые люди до сих пор производили. Их нужно заставить производить более совершенные корабли. Здания становились ниже, и между ними появились промежутки. Плохие транспортные средства, что ли, заставили этих рабов сбиваться в кучи. Когда-нибудь ему придется потратить время и узнать о них побольше. В конце концов, люди теперь принадлежат ему. Что это будет за история? Как восхищенно будут слушать его внуки? Когда придет время, Ксанулу придется купить балладеров, прантаквилов-балладеров, потому что только эти по-настоящему владеют языком. Космопорт приближался. Ему не требовалось особой изобретательности, поскольку Ксанул Гринберг имел полный контроль над Маснеем. Он просто приказал тому доставить себя из Лос-Анджелеса в космопорт Топеки. Чтобы добраться до него, понадобилось 15 минут. Сначала Ксанол Гринберг не мог понять, почему Масней идет на посадку. Разве он не может просто перелететь через ограду? Масней не выдавал никакой информации. К этому времени его ум почти пришел в норму, и, разумеется, в норму для человека, находящегося в гипнотическом трансе. Масней знал, что на самом деле он не загипнотизирован, а делает все это просто шутки ради. Теперь в любое время он освободится и захватит Гринберга врасплох. А до тех пор Масней был спокоен, счастлив и свободен от необходимости принимать решения. Ему сказали отправиться в космопорт. Вот он в космопорте.